Ведь тут очень важен, сказал Дуду, высокий пример. Не самый высокий, разумеется, ибо понятно, что на самом верху не могут, да и не хотят браться за это дело, как ни за какое вообще. Тем необходимее путем своевременного вмешательства избегать всего, что может нарушить священный покой этой беспримерно величественной вершины и способно заменить честь прямой противоположностью чести, зато менее высокое начальство должно, по его карлика мнению, направлять подчиненных своим добрым примером как в отношении усердия, так и в отношении порядка. «Одобряет ли наш господин наше солнце», сказанное его слугой до сих пор? Пепе пропожал плечами и лег на живот, подставляя растиральщикам свой могучий тыл, но потом поднял изящную свою голову и спросил, как понимать слова о нарушении покоя, а также о чести и ее противоположности. «Сейчас твой старший слуга к этому перейдет», — ответил Дуду, и стал говорить о покойном управляющем Монткау, который вел честный образ жизни, своевременно женился на одной чиновничьей дочери и стал, или вернее стал бы, благодаря ей отцом, если бы обстоятельства сложились благоприятнее, и этого достойного человека не постигла злая судьба, испугавшись которой он кончил жизнь одиноким вдовцом, доказав, однако, свою добрую волю. Но довольно о нем. Теперь Дуду будет говорить о прекрасном настоящем, прекрасном постольку, поскольку умерший нашел себе равноценного или, если неравноценного, ведь речь идет как-никак о чужеземце, то, во всяком случае, не худшего по своим умственным способностям преемника, и во главе дома теперь стоит юноша, несомненно, значительный, с несколько странным именем, правда, но зато с приятным лицом, речистый, хитрый, одним словом, человек явно незаурядный. «Болван!» — пробормотал Петепра, уткнувшись лицом в скрещенные руки. «Ибо ничто не кажется нам более глупым, чем похвала предмету, истинную цену которому нам хочется одним знать». Дуду пропустил это мимо ушей. Возможно, что господин сказал «болван», но он не хотел этого знать, потому что ему нужно было сохранить бодрое настроение. «У него не хватает слов», — сказал он, — чтобы достойно похвалить подкупающие, ослепительные, а кое для кого и смущающие качества упомянутого юноши, ибо именно благодаря им только и приобретает полный свой вес золота, возникающее из-за него и касающееся порядка и благополучия дома, во главе которого он в силу этих своих качеств поставлен. «Что он там мелет?» — сказал Петепра, слегка приподняв голову и повернув ее, как бы к растиральщикам. «Качество управляющего угрожает порядку в доме?» Мелет звучало столь же обидно, как и повторное «он», но карлик не дал сбить себя с толку. «При иных обстоятельствах, чем те, которые, увы, сложились, они отнюдь не угрожали бы ему, напротив, они могли бы стать благом дома, если бы получили, а точнее сказать, успели уже получить в прошлом то ограждение, то законное успокоение, в каком эти качества, то есть, повторяю, располагающая внешность, хитрость и красноречие, нуждаются, чтобы не сеять среди окружающих тревоги, расстройства, смуты». И Дуду посетовал на то, что молодой управляющий, чьи религиозные взгляды, впрочем, и вообще не ясны, отказывается отдать должное Нину, что, занимая такую высокую должность, он остается холост и не вступает в сообразную его происхождению постельную связь, например, с вавилонянкой Иштрумми, рабыней гарема, чтобы умножить дом детьми. Это достойно сожаления и скверно. Это вызывает беспокойство, это просто опасно, ведь мало того, что таким образом наносится известный ущерб представительности, это лишает челядь высокого примера усердия и порядка, а в-третьих, упомянутые уже соблазнительные качества управляющего, каковых у него никто не оспаривает, не получают при таких обстоятельствах того успокоения, того благотворного остепенения, в котором они так нуждаются, и нуждались уже давно, чтобы не распалять чувства, не кружить головы, не мутить умы, короче говоря, не сеять вокруг себя зла, причем вокруг себя не только на своем уровне, но и гораздо выше, в сфере величественной».